Фауст сходит с трона, князья окружают его, чтобы подробнее выслушать приказы и распоряжения. Хор. Кто красивейшую пожелал, об оружии пусть позаботится. Лестью он приобрел наивысшее благо земное, но спокойно ему не дано сохранить обладанье, пожелает обманщик сманить или силой похитить разбойник. Надо в оба смотреть. Достохвальный наш князь, дальновидней других, он сумел опереться на союзников храбрых и послушных ему. Каждый княжий приказ исполняют на месте с общей пользой для всех и ему в прославление. Кто ее отобьет у могучего друга? Он ее заслужил. Это мы признаем в благодарность за то, что и нас защитит он стеною и войском. Фауст. Пусть разойдутся воеводы. Мы земли дали им кругом. А сами после их ухода средину области займем. Мы их оберегать обяжем твой полуостров с трех сторон. С четвертой сам он горным кряжем к горам Европы прикреплен. Его луга, его дубравы, хребты, которыми он сжат, моей владычице по праву рождения принадлежат. Ведь здесь она своим зачатьем вся в Бога Зевса и Отца явилась матери и братьям из лебединого яйца. Родную землю, неизменно не устающую цвести, всей преданной тебе вселенной властительница предпочти. Пусть сверху леденят морозы, вершины горы, перевал, немного ниже щиплют козы траву по углублениям скал, ручьи, потоки, водопады, все сочной зелени полно, и на лугу овечье стадо колышет белое руно, шашком расходится покруче рогатый, осторожный скот и норовит на солнце жгучем забресть в пещеру или грот. Там с ними пан в прохладном хлеве, туда и нимфы забрались, оттуда тянутся деревья из глубины ущелья ввысь, там непокорную макушку вздымает узловатый дуб, и клены следом друг за дружкой толпой восходят на уступ. Там молоко дает природа для ребятишек и ягнят, и без участия пчеловода в колодах пчелы мед таят. Здесь все бессмертны, словно боги, улыбка людей чиста, довольство чуждое тревоги, наследственная их черта, лазурью ясную согрета, мужает здешнее дитя. Невольно спросишь, люди это или олимпийцы, не шутя? Где бога с сумкою пастушьей изобразили овчары, соприкоснулись в простодушье все виды жизни, все миры. Садясь рядом с Еленой, и мы в таком же положении. Что с нами было позади? Дочь бога, Зевса порожденье, себя в той мысли убеди. Мы не останемся в твердыне, в соседстве с ней, у рубежа. Аркадия еще до ныне неиссякаемо свежа. В краю безоблачности редкой с тобой укроемся вдвоем, приютом изберем беседку и полным счастьем заживем.